Глава третья. Ёженьки. Как же неудачно все вышло. Проклятое чудище. Ждали его, ждали, искали. А стоило только решить, что зверя на острове больше нет и не будет, как он тут как тут. Аж на седьмую ночь объявился, зараза неспешная. Ёженьки. Это же он, получается, раз в седмицу приходит. Плакали наши надежды на скорый уход в другой пояс. 100 побед. Это сколько же нам на воде торчать? Больше 2 оборотов. Это еще в лучшем случае. Всем засадам засада. Не признаю я Тишку. Совсем взрослой бабой-то будет, когда отыщу ее. Да и сам мужиком бородатым явлюсь к ней. Эх, колдун, колдун, что ты там про 3 месяца говорил? Забывай про свои обещания. Кто там нору заказывал? Получайте. Явилась, не запылилась. Извлеченный Валик Гаспар кряхтя поднялся на ноги. «И что нам теперь с ней делать?» — пробормотал принц Штольгарда. «Что-что? Лезть в нее, что же еще?» «Втроем?» — возмутился Валя. «Без Хайтавра? Ты пустой, китар тоже. Нас прикончит играючи». «Ну и пусть!» — фыркнул кузнец. «Все равно оживем. Так хотя бы узнаем, куда эта дырка ведет». «Не сегодня». Произнесший это колдун отбросил копье и, достав меч из ножен, направился к трупу чудища. «Сейчас мы не в лучших кондициях. Попробуем извлечь из этой ситуации максимум пользы. Нам нужны знания. И нужны сильнее, чем победа в копилку. Тем более, что добиться ее будет сложно». Ло засунул меч в оставленную рукой копьем его величества в туши чудовища дырку и рывками принялся ее расширять. «И как ты собрался получать эти знания?» — поинтересовался кузнец. «В основном при помощи слов», — улыбнулся Ло. «Хочу пообщаться с теми, кто уже что-то знает». «Так они тебе и расскажут», — усомнился в задумке колдуна кузнец. «Почему бы и нет?» — пожал Ло плечами. «Те, кто придет убивать нас, нам не враги. Дождемся их и попробуем расспросить». Я уверен, что придут не те 5, кто гостил у нас в прошлый раз. Постоянно сводить в поединках одни и те же отряды бессмысленно. Здесь, скорее всего, задействован некий жребий, но проверим. В теории я могу ошибаться. Заодно выясним, как гости попадают на остров. Как-как? Через нору, конечно. Едва ли. Тут я Ло поддержу, присел рядом с нами у туши чудовища Валя. Так нечестно получится. Пришедшие тут же нарвутся на стрелы или на дар. Если знаешь, где встречать, то считай, победил. Скорее их выбросит куда-нибудь за версту от норы. Ну, как нас из бездны выкидывает. Все верно, подтвердил Ло. У меня те же мысли. Могли бы проверить, покосился на нору кузнец. Не сегодня, повторил колдун. Помогай давай. Нужно вскрыть его, пока они не явились. Это да. Пропадет добро. Одно семя уже просрали. Да и бобы под ногами не валяются. Боюсь, здесь они только в этой страхолюди зубастые и водятся. Раз в седмицу брать будем. Вы же поняли, да? Не тупы, — грустно хмыкнул принц Штольгарда. Раз в седмицу зубастик приходит. Причем в одно и то же время, — добавил Ло. Сейчас около 3 часов ночи. «Так поздно?» Зачем-то задрал голову к небу кузнец. «И как ты точное время определяешь?» «Привычка. Неосознанно веду подсчет. Когда не спишь, это особенно просто. Да и звезды не дадут ошибиться. Они то единственное, что на вашей планете обманки не врет». «Тут я не понял, при чем здесь звезды? И не я один такой недалекий». Уж насколько кузнец, дядька опытный, а чуть в сторону от привычных ему вещей отойди, и бывалый охотник тотчас превращается в несмышленыша, вроде меня. «Поясни про звезды», — продолжая пилить шкуру ящера, попросил Гаспар. «Это как они тебе время подсказывают? Солнце, да, по нему сразу видно, утро, день или вечер сейчас. Оно по небу ходит». «Звезды тоже». Правда, на самом деле, что они, что солнце стоят на месте, и нам только кажется, что они двигаются из-за вращения планеты. Но эта история долгая. Если будет желание, потом расскажу все подробно. Вот взгляни-ка на небо». Не прекращая разделывать тушу, колдун поднял взгляд вверх. «Видишь, прямо над нами косой крестик из звезд. Он всю ночь, как и другие созвездия, медленно ползет по небу. В другой раз обрати внимание». «Я читал, что по звездам можно даже прокладывать путь», — похвастался своей ученостью Валя. «По ним всегда можно примерно определить, где ты находишься, верно?» «Верно. Но мы отвлеклись», — закрыл тему колдун. «Пока время есть, давайте лучше обсудим наш план». «Какой план?» «Сегодняшний. Мне понадобится ваша помощь». «Какая?» — удивился кузнец. «Ты же решил сегодня не драться». «Я такого не говорил», — возразил Ло. «В приоритете у меня получить ответы на мои вопросы, но и добыть для нас в сегодняшнем поединке победу я, само собой, попытаюсь. Не факт, что получится, но попробовать нужно». «Ну, если бездари попадутся, то потянем, почему бы нет? Ты один пятерых легко сделаешь». Валь выдавил из себя невеселый смешок. «Хм, пятерых бездарей? На воде? Не мечтай». «Отряд без одаренных здесь найдется едва ли», — согласился с ним Ло. «За счет силы победить нам сегодня не светит, только хитрость». «Устроим засаду?» «В этом лесу можно спрятаться так, что вовек не найдешь», — поддержал кузнец Валю. «Выпущенная с дюжины шагов стрела пострашнее иного дара будет». «О нет, никаких пряток», — покачал головой колдун. «Наоборот. Сейчас закончим с ящером и разожжем костер, он послужит для них маяком». «Ну, допустим», — согласился кузнец. «А потом что?» «Вот придут они, и что дальше?» «То, что говорить будешь ты, это ясно, а нам с принцем что делать?» «Все, достал», — выдернул из вспоротой туши колдун сердце ящера. «Вам? Ничего. Вы умрете». «Ну, где они там? Уже утро скоро». Потрескивающий сучьями костер доедает подкинутые недавно дровишки в нескольких шагах от воды. Его свет добивает до той части пляжа, где на нас напал ящер. Мы специально показываем тем, кто должен прийти, трупы наших товарищей. Там, у туши убитого зверя, лежат на песке все четверо. Лу считает, что так разговор начать проще. Сам колдун отошел на полсотни шагов вбок по пляжу и спокойно сидит на песке, ждет гостей. У него с собой нет оружия. Специально оставил возле костра. И одежда почти вся наша там же. Будем наших соперников по сегодняшнему поединку в одном из подним встречать, чтобы видели, значит, что ничего не прячем. Хотя так-то мы прячем, конечно. На всякий случай пара мечей закопана рядом с нами в песок. Но Ло делает ставку совсем не на них. Колдун хитрый, я верю в него. Мы все в него верим. Вон, Валя с Гаспаром, почти что не споря, согласились позволить ему прикончить себя. Убивает Ло быстро, обещал, что даже больно не будет. Потом спросим у них, как оно, получать ножом в глаз. Вот и все. Небо на восходе начинает сереть. Скоро пойдет седьмой час. Ло сказал, что рассвет здесь всегда в 6 утра. Получается, минуло аж 3 часа с момента нападения зверя и почти 2 с той минуты, когда пропала нора. Мы считаем, что в миг, когда прямоугольная арка исчезла, на острове появились наши соперники. Наверное, их закинуло куда-нибудь на противоположную сторону, вон как долго нас ищут. И стоило мне об этом подумать, как под пальмами щелкают тетивами сразу несколько луков. Явились. «Не надо! Не стреляйте! Пожалуйста!» Ждавший именно такого приветствия Ло, мгновенно подхватив лежащую рядом с нами безрукавку Гаспара, прикрывается ей словно щитом. Кузнец дядька здоровый, под его одежей легко спрячется даже кто-нибудь покрупнее сидящего на коленях меня. Наконечники стрел бессильно клюют шкуру злого зверя. Лишь бы только сейчас по нам каким-нибудь дальнобойным даром не жахнули. «Я один! Безоружный! Вы выиграли!» Второй залп отвечает нам новыми стрелами. «Мои друзья все мертвы, можете проверить, вон у зверя лежат!» Подгадав момент между выстрелами, Ло вскакивает на ноги и указывает рукой на валяющиеся возле догорающего костра трупы. «Разговор!» — Расплачусь добытыми из зверя, бобами и семенем. Всего пара вопросов, мы новенькие. Кажись, достучался. Стрелять прекратили. Ло продолжает стоять в полный рост, раскинув в сторону пустые руки. Убьете, бобы и семя пропадут, я один, вы же видите. Что я вам сделаю? И вот долгожданный ответ. «Стой, не дергайся!» Прилетает из темноты, продолжающий прятаться от приближающегося рассвета под пальмами. «Надо проверить!» «Проверяйте! Стою!» Миг, другой, третий. Стрелы больше не летят. Десяток секунд, и из-под пальм, чуть левее нас, выскакивает человеческая фигура. Разведчик, то и дело оглядываясь по сторонам, неторопливо движется к костру. Ло стоит, все молчат. «Трупы! Четверо!» — криком сообщает своим добравшийся до костра человек. «Двоих хвостатый прикончил, двоих в глаз закололи!» «То я!» — мгновенно сознается в убийстве товарища Ло. «Мы решили, что у одиночки больше шансов до вас докричаться!» Несколько секунд тишины, совещаются. «Где семя?» Прилетает вопрос из-под пальм. «Вот оно!» Поднимает Ло руку с открытой ладонью. «И бобы здесь! Подойдете, отдам! Но сначала ответы!» Вновь заминка. Все ищут подвох. И понятно, дары — дело такое. С больно хитрым каким-нибудь устроить ловушку способен и пацан в труселях. Ясен-красен, что к нам они все пятеркой не сунутся. Но на то и расчет. Колдун знает, что делает. «Давай так», — предлагает наш невидимый собеседник. «Ты задашь свои вопросы. Потом к тебе подойдет мой человек. Отдашь ему семя с бобами и получишь ответы». «Устраивает?» — мгновенно откликается Ло. «Только пусть он тогда мне нож принесет. У костра много всяких валяется». «Это еще зачем?» Нашу громкую беседу слышно всем, в том числе и разведчику, разглядывающему что-то лежащее на песке возле туши чудовища. Походу, нашел остатки распотрошенного сердца. «Что бы я мог прикончить себя, если обманете?» — весело объясняет колдун. «С моей смертью же все пропадет. Часть ответов, когда вашему человеку семя отдам, другая, когда он вам все принесет. Так будет по-честному». «А ты хитер!» «Меня батя научил, что сказать», — довольно признается Ло. «Вот он хитер. А я так, не тупой просто. Без обид, мужики. Может, и перебдели чутка. Просто жуть, как не хочется еще одну седмицу ничего не понимающими дураками сидеть. Сушь мудрила, мудрила. И вода туда же». «Должны согласиться. Ведь чем они рискуют? Одним поражением до потерянной седмицы. Понятно, что и на кону мелочь стоит. Раз в 7 дней они такую награду и сами берут, но и риск невелик же. 5 мужиков против 1 безоружного пацана. Очень сильно не в нашу пользу расклад». «Хорошо, уговорил», — звучит голос их старшего. «Дикс, неси ему нож. Можешь спрашивать». Луженая глотка у мужика. Вроде вот и не орет, а на всю округу его голос звучит. Дядька явно из тех, кто привык командовать. И с приказами его спорить не принято. Упомянутый Дикс уже спешно трусит от костра в мою сторону. «Нам бы воду понять», — начинает Ло. «Что да как здесь? Вон, та же нора. Она на другой остров ведет или в бездну? Почему исчезает? Тут вообще острова одни всюду. Или это только нам повезло? Одинаковые они, или есть больше, есть меньше? Про числа на лбах догадались уже, то победы и проигрыши. Сколько надо собрать, чтобы воду покинуть? А ящер, он прячется где-то. Найти его можно или всюду по-разному? И это, долго вы вообще здесь? Ой!» На миг запинается колдун. «С этого начинать надо было. Может, зря батя мой все это затеял, и вы тоже про воду мало знаете. Вот еще про острова забыл». «Хватит!» — перебивает разошедшегося колдуна их старший. «Слишком много болтаешь. Про пару вопросов шла речь». «Да про пару я так. Просто слово такое, мол, немного». «Дикс!» Посланный за бобами мужик как раз подбежал к нам. На песок к ногам Ло брошен нож. На нас смотрит острием копье. Хорошо одет дядька, тоже шкура злого зверя на нем. За спиной колчан с луком, на поясе меч. Черные волосы подобраны кожаным ремешком. Сильный отряд из бывалых. Выплывающий из моря край солнца позволяет разглядеть две зеленых шестерки на лбу. «Семя есть, ваша милость! Мальчишка не врал!» Громко докладывает своему знатному командиру мужик, разглядевший на ладони Ло семя с бобами. «Забирай!» «Все. Мой выход. Лишь бы только он был одаренным. Протянутая рука приближается. Подставляй ладонь, забирай. Семена, бобы, мелочь мелкая. Тут хочешь, не хочешь, а дотронешься до меня пальцами. Есть! Две нити, и одна из них схвачена. Колдун рассчитал все как надо. Сейчас Ло побежит в новом теле убивать угодивших в нашу ловушку бедняк. Пусть гадают потом, что за дар свел с ума их товарища, внезапно напавшего на своих. Но сначала ответы. Вон Ло сколько вопросов насыпал. Дворец? Ничего себе, вот это хоромы. На полу черно-белый рисунок из плитки, стены забраны в ткань. Высоченные окна пестрят разноцветной стеклянной мозаикой. Люстры, статуи, картины. Расписной сводчатый потолок. Спинка трона, которая закрывает обзор, и та настоящее чудо. Мастер-резчик увил ее сложным узором. «Его светлость, принц Рональд Лиманский и лорды Дэн Ворк и Кристофер Хансли!» Произнесший эту речь человек быстро отходит в сторону, освобождая дорогу гостям. Сквозь распахнутые двери в зал входят люди в богатых одеждах. «Дикс, проверь. Этих благородных гусей не обыскивали. Протокол не велит. Лиманцы те еще психи. Могут выкинуть все, что угодно». Голос сидящего на троне спиной ко мне человека не узнать невозможно. Похоже, старший их отряда, ну, очень серьезный дядька. Как бы не правитель целого полиса. Ого! Интересный дар. Зашедшие в зал мужчины внезапно лишились одежды. Все, включая исподние. О, вот так смех. Совершенно голые дядьки с таким важным видом шагают босыми ногами по полу. Ох, и Дикс. Он же так и девах симпатичных поди раздевает. Но сразу понятно, к чему этот фокус. Рядом с людьми, словно прилипнув к их коже, висят жменьки разноцветных монет. В основном там сапфировые и изумрудные марки, но видны и рубиновые. Это, видимо, содержимое кошельков. Раз. И вслед за своей одеждой пропадают и сами мужчины. А вот деньги на месте продолжают движение в такт шагов, сделавшихся невидимыми хозяев. Получается, Дикс может не только сквозь одежду смотреть, а вообще сквозь все, как наш чопарь. «Чистый, ваша милость!» Шепот Дикса, не обнаружившего у гостей своего повелителя спрятанного оружия, услышан. И тут же звучит новый приказ. «Ров, глуши!» Это уже душитель. Миг, и гости снова в одежде. Хорошо, что с хозяином на острове нет этого рофа. Тогда бы они спокойно ко мне подошли всем разом, да и фокус с переселением Ло мы бы не смогли провернуть. Мир мигает. Я снова на пляже. Только это я, что ли? И они называют этого статного мускулистого красавца мальчишкой? Ох, единый! Это же я перескочил в него вместо Ло. Я смотрю сам на себя глазами Дикса. Ну, спасибо, вода удружила так удружила. Расскажи ему. Мне орать надоело. Только не все. Вдруг и правда себе горло раньше времени вскроет. Хорошо, ваша милость. Ёженьки, я еще и не главный. Дикс здесь. Изгнать, срочно. Как я это делаю с Ло. Ох, мать, не выходит. Сразу вспомнилось время, когда я беспомощным зрителем наблюдал за тем, как колдун шел в Земград в моем теле, чтобы уплыть из предземья. Давай, Китя, старайся, гони его. Нет, никак. Бесполезно. Чужими глазами смотрю на себя и даже моргнуть не могу. Все пропало, я пленник. Я пойманный в ловушку дурак. Ладно, парень, смотри, что здесь как, произносит хозяин ставшего мне тюрьмой тела. Острова на воде все почти одинаковые. Их несметное множество. Убив зверя, принимаете бой. Хотите, ждете соперников у себя, хотите, к ним сами идете. Через нору — понятно. Та выбросит вас всей кучей на чужой остров. Куда-нибудь подальше от местных. Тех, с кем выпало драться, еще поискать придется. Отряды почти всегда разные. Нам лишь раз те же люди попались. Пожалуй, достаточно. Дик с нами взмолкает. Остальное, когда отдам семи своему господину. И не бойся, милорд всегда держит свое слово. Неожиданно мои новые губы растягивает улыбка. В полившемся из них шепоте Дикса слышны добрые нотки. Вы с отцом молодцы, здорово придумали. Его милости нравятся смелые и находчивые. Спасибо, улыбается в ответ Ло. Дикс одними глазами кивает, развернувшись, трусцой устремляется к пальмам. «Принес?» В этот раз обладатель язычного голоса видно. Рассвет разогнал тьму под пальмами. Вон они, за стволами стоят. Вся четверка там, и все с луками. «Да, ваша милость, держите». Высокий мужчина с вьющимися каштановыми волосами, прямым носом, продолговатым лицом и с серыми прищуренными глазами принимает из руки Дикса семя с бобами и тут же закидывает их себе в рот. «Удачно сегодня сходили», — ухмыляется знатный. «Мальчишка свое заслужил. Расскажи ему все, что захочет. Неплохо придумано. Этих точно вода не сожрет». И уже громко оставшемуся на пляже лоб. «Сейчас Дикс вернется. Общайтесь. Даю 5 минут. Ты свое слово сдержал. Мое всегда камень. Как потом умереть, выберешь сам». И вот мы все той же труссой возвращаемся к колдуну. Дикс — нормальный мужик, да и его знатный хозяин мне тоже понравился. Даже как-то неловко убивать их. Впрочем, я и не буду, этим займется Ло. У него рука точно не дрогнет. Эх, такой козырь муфру под хвост. Я уже успокоился, но не вышло и йог с ним. Мы и без того очень сильны, и так справимся. Недолго мне осталось сидеть зрителем в чужом теле. Жаль, конечно, что на поясе смерти мы не сможем использовать фокус с переселением колдуна, но ничего не поделаешь. «Так, что ты там еще спрашивал?» Пытается припомнить речь Лоб, подбежавший к нему Дикс. «Милорд велел отвечать, что не спросишь. Тут ведь тайн так-то нет. Все и сами узнали бы, пару шишек набив». «Про победы, про ящера», — спешит напомнить колдун. «Ах, да, ящер. Не ищите его, раз в седмицу он сам появляется в 3 часа по полуночи. Всегда возле вас, где бы вы ни сидели, но не рядом. Подловить не получится. Имейте в виду, твари умные. Помнят все, быстро учатся». «Это мы уже поняли», — хмыкает Ло. «А с победами что? Сотню разницы и надо?» «Смышленый. Похоже, что сотню. По крайней мере, мы еще никого не встречали, у кого бы за сотню число на лбу было бы. Тоже думаем, что зеленая сотня — проход в новый пояс, а красная — смерть. Настоящая». «Долго вы уже здесь?» Дикс вздыхает. 3-й оборот уже как. Надоело уже. Убиваешь, умираешь, опять убиваешь». «До соседних островов доплыть пробовали?» «Нет. Зачем? Только времени трата. До соседних островов, где не окажись, везде сотни с хвостиком верст. Проще зверя дождаться и норой уже». «Кстати, про нору», — оживляет Суло. «Какой смысл в нее вообще лезть? Обороняющийся всегда находится в лучшей позиции, нет? Ясно, что за неделю серьезную крепь не построить, но ловушек там всяких наставить всяко успеешь. Мы с батей охотники, знаем у них толк. Мне вот кажется, что у себя гостей встречать проще должно быть, чем самим ходить в гости». «Ошибка», — ухмыляется Дикс. «В норы знаешь, кто лезет? Сильные. Те, кто смог убить зверя, что полезных даров не спустив, что людей сохранив. Наперед не сидите, не ждите. Нора, что рулетка. Если знаешь такую, в нее прыгнешь, можешь удачно попасть к слабакам. Будешь ждать, точно кто-то из сильных придет». «Вот за эту науку спасибо вдвойне». И я с Ло согласен. Сможет он сегодня победу в поединке добыть или нет, а уже не зря мы все это затеяли. «Так», — чешет чернявый затылок Дикс. «Что тебе еще рассказать из полезного? Вот, вспомнил. Прятаться можно. Схватка заканчивается только с гибелью всех из пятерки. Хоть седмицу дерись, хоть две, хоть весь месяц. Если всех твоих перебили, к примеру, а ты уцелел, беги в лес. Он густой здесь, сам знаешь. Без особых даров человека найти не так просто. Сможешь прятаться долго, есть шанс, что противникам это все надоест, и они сами сдадутся. У нас раз так было. Один хитрожоп как сквозь землю провалился. Искали его, искали. В итоге милорд на 20-м дне плюнул, и мы сами себя чик по горлу. Вот такая засада. Ха, дела. Тянет Ло. Спасибо за науку. Даст единый, сочтемся когда-нибудь. Что еще? Дикс задумался. Так-то даже хорошо, что я место его не занял. Заснул бы мужик, как все засыпали, когда в них на других поясах Ло вселялся, и не узнать бы нам всего этого. Он сколько всего интересного рассказал. «Да все вроде», — сдается Дикс. «На воде здесь все просто. Отдыхай, дерись, отдыхай, дерись. Копи зелень на лоб. Сильные дальше пойдут, слабые сгинут. Главное, не затягивать только. Слишком долго торчать на воде для головы плохо. От этих бесконечных смертей может крыша поехать. Мы с одними схлестнулись раз, так у них только четверо дрались. Пятый, стоит ему с новой седмицей ожить, тут же себя убивает. Их последний о том рассказал перед смертью». «Дела. Снова тянет колдун. Постараемся не затягивать. Еще раз спасибо тебе и милорду». «Да ерунда. Мы друг другу здесь не враги, все по пути идем. Ты как, сам себе горло вскроешь или убить? Я умею не больно». «Ну вот и все. А так мило болтали». «Не», — трясет головой колдун. «Лучше сам». Ло поднимает с песка брошенный туда Диксом нож. «Я имел в виду, лучше сам умри». Дикс, стоявший от Ло в трех шагах, зря считал, что он на безопасной дистанции. «Теперь знаю, что чувствовали Вали с Гаспаром. Ножом в глаз — это больно. Но быстро. Я снова на пляже. Здесь рассвет уже наступил. Солнце жарит мне щеку, слов нет, мыслей тоже». «Вот дерьмо». «Нет. Слова, получается, есть. Два уж точно. И они очень к месту. Дерьмо, по-другому не скажешь. Стоящий рядом со мной с рюкзаками на спинах мужчины не те, кого я ожидал здесь увидеть. Вот йог. Я вообще ждал другого. Думал, буду сейчас наблюдать уже из своих собственных глаз за сражением Ло. Почему меня не вернуло обратно? Почему? Почему?» «Дерьмо не то слово. Но дерьмо честное. Тут не придраться». Сам того не желая, перевожу взгляд на произнесшего эти слова короля, или кто он там, этот милорд. «Ох, мать, Китя! Так это же ты перевел взгляд. Не Дикс. И дерьмо помянул тоже ты. Получается, пьеженький».